полуоткрытые призывы. Данный вид призывов является компромиссом, существенно ограничивающим тематическое поле ответа с помощью заданной альтернативы. При этом используются альтернативные призывы или наводящие слова, например, «союз или». Позитивная цель такого призыва – получить исчерпывающий ответ, но с соблюдением границ, установленных уже самой формулировкой. Пример. Расскажите о региональных проблемах, возникающих при работе с клиентами. Их больше на юге Баварии или на севере Нижней Саксонии? Негативные цели таких призывов состоят в том, чтобы предложить собеседнику такой вариант ответа, который, независимо от его желания, будет ошибочным. Пример. Объясните, вы сознательно не исправили здесь ошибку или это произошло случайно?